Глава 11. Черный рыцарь. Небо стало полем боя. Я изрыгал проклятие внутри кабины арроганца. Эти ребята! Рыцари окружили меня со всех сторон и нападали на меня с длинной дистанции. Только я показывал им спину, они лезли на меня с мечами. Только я пытался сблизиться с ними, они драпали и разлетались в стороны. Похоже, они неплохо натренированы. Моя броня отбивала их пули, а в ближнем бою они не могли меня даже поцарапать. Урона никакого не было, но проблема в том, что нужно было время, чтобы побить их. Почему они не отступают? Мы и вправду наносим столько урона, что их отказ к отступлению кажется странным. Я взломал их коммуникацию, и кажется, есть какая-то причина, по которой они не отступают. По словам Люксона, было много солдат, которые предлагали отступление. Командир отвергал эту идею. «Поторопитесь и отступайте! Если они не отступят, у меня будут проблемы». Я ускорил арроганца и пробил клинком броню противника. Я вонзил его туда, где рыцарь в нем не пострадает. Вытащив клинок, я пнул врага на палубу одного из дирижаблей. «Сопротивление бесполезно!» Пока я терял хладнокровие от мысли, почему они не отступают, Люксон доложил о состоянии дел. Партнер начнет спасательную операцию. Партнер принял задачу защищать падавший роскошный лайнер и начал отправлять спасательное судно в помощь. Думаю я, роскошный лайнер уже не спасти. Отовсюду валил черный дым, а его корпус уже был искривлен. Давай отступим, как только все заберутся на партнера. Сколько времени это займет? Хозяин, появились новые войска. Их обшивка черного цвета. Я предполагаю, эти противники элита. В тот момент, когда я услышал, что они были черными, меня захлестнули неприятные воспоминания. В моей прошлой жизни сильнейшим противником, который появлялся в той и том игре, был черный рыцарь. Он был могущественным, и в боях с ним я видел много гейм-оверов. Черный рыцарь был сломанным персонажем, который превосходил Криса в ближнем бою, а на дальней дистанции даже Джилк был ему неровнее. Насколько он был сложным, этот парень был главной причиной, по которой взлетела сложность игры. «Это же не может быть черный рыцарь!» Люксон проявил интерес. «Они избегают бомбардировку партнера. И еще, они уничтожают дронов. Такими темпами они станут помехой нашей спасательной операции. Он высшего класса, я буду его противником!» В данный момент я вел арроганца, и сейчас у меня был Люксон, который был лучше любого чита, так что бояться мне нечего. И я повергну этого черного рыцаря. Я видел изображение черного рыцаря и его коллег, идущих в мою сторону. Затем их черные корпуса... Так, подождите, их тут пятеро? А не слишком ли многовато? Анжи перешла в одну из комнат партнера вместе с Ливи и Гертрудой, что значило, что все трое были здесь. Посреди хаоса внутри дирижабля Анжи не могла быть уверенной, что Ник не нападет на Гертруду, так что она бдительно стояла возле нее. Картина поля боя за окном немного успокоилась, но он еще не завершился. Анжи была зла на княжество. «Почему они не отступают? Они уже проиграли!» Связанная Гертруда казалась спокойной. «Уверена, что я уже говорила, княжество не остановится. Они не отступят лишь от такого». Ливия молилась за безопасность Леона. «Леон будет в порядке, правда?» Анжи ответила, глядя наружу. «Не думаю, что ему легко удастся проиграть, однако никогда не знаю, что может произойти на поле боя». Смотря в окно, она видела Леона, несущегося вперед на арроганце, и черную броню, которая гналась вслед за ним. Увидев это, Гертруда вдруг удивилась. «Бандель, почему?» Анжи была шокирована, когда услышала имя Банделя. «Черный рыцарь? Он появился на самом деле?» Ливи была непонятна реакция этих двух. Кто этот черный рыцарь?» Анжи пояснила Ливи. «Еще до нашего рождения в княжестве был один прославленный рыцарь. Он в одиночку уничтожил несколько десятков дирижаблей королевства. Может, даже больше сотни. Многие пали от его брони». Анжи быстро взглянула на Гертруду, но та не произнесла ни слова и опустила взгляд. Она выглядела печальной, совсем иначе, чем мгновение назад. Его имя не появлялось в последнее время. Королевство считало, что он больше не появлялся на поле боя из-за старости. Ливия начала беспокоиться, услышав, что настолько сильный рыцарь нацелился на Леона. «Сможет ли Леон победить такого могучего рыцаря? Жду не...» Гертруда оборвала Анжи. «Бандель не проиграет. Сильнейший рыцарь княжества никогда не пойдет от мерзкого рыцаря королевства». Ливи обиделась, когда та назвала его мерзким. «Леон не мерзкий, не смеши меня. Не забыла, что вы сделали с княжеством 20 лет назад? А может, вас учили, что вы были на стороне правых?» После слов Гертруды Ливия взглянула на Анжи. Ее лицо будто говорило, что они были неправы, но Анжи ответила, опустив глаза. «Это произошло еще до нашего рождения. Королевство вторглось в княжество, и это было не раз и не два. Они нападали множество раз и загнали княжество в угол, но каждый раз княжество оттесняло королевство». Ливия была в шоке. «Но я никогда не слышала ничего о вторжении королевства». Гертруда дарила Ливию ледяным взглядом. «Похоже, ты ничего не знаешь. Ничего о том, как много боли причинило нам королевство. Анжелика, не объяснишь?» Анжелика промолчала. По отношению Анжи, Ливия догадалась обо многих вещах и почувствовала горечь. Анжи глубоко задумалась. «Нет смысла сейчас ничего обсуждать с Гертрудой». Я прицелился ружьем ближайшего черного рыцаря, черных рыцарей, и спустил курок. Однако они, похоже, были умелыми, и увидев дуло, они уклонились ото всех выстрелов. «Да эти парни все сломанные персы!» Взмыв обратно в небо, я был подавлен энергичностью приближавшихся черных рыцарей. «Их броня работает лучше, чем все, что я видел до сих пор. Кажется, уровень развития технологий в княжестве лучше, чем в королевстве. Их броня, дирижабли и организационная структура полностью превосходят таковые в королевстве. Технологическое превосходство звучит так себе. Подозреваю, они скрыли свою враждебность. Люксону не нужно было говорить это вслух, чтобы я это понял. Они решили убить меня. Даже если я сокращал дистанцию с одним из них и пытался напасть на них клинком, тот прекращал нападение. Демон из королевства, я заберу твою голову!» Когда мощь ароганца была отбита, я зарядил ружье еще раз, но они мгновенно рассыпались. Люксон произнес: «Кажется, они вас недолюбливают. Даже если не затаили обиду за прошлое, я-то к этому не имею никакого отношения. Они затаили злобу на королевство с тех пор, как вторглась к ним в прошлом. Я хотел бы задать вопрос, почему в этом игре используется такой серьезный сеттинг. Однако, так как я знал обстоятельства, меня раздражало, как они разыгрывали себя жертву. Как бы то ни было, это ведь Отома игра. Значит, тут должен быть сеттинг полегче. Люксон, убери ружье и клинок. Что вы собираетесь делать дальше? Я буду сражаться голыми руками». Когда я освободил обе руки, мне стало ясно, что черные рыцари рассвирепели. Однако меня беспокоило то, что одна броня, по всей видимости, их командир не делала против меня никаких действий. Он, очевидно, был сильнее остальных, но не вмешивался в их со мной битву. Я схватил за руку противника, с которым Ароган сократил дистанцию. Я собирался использовать атаку, которую применил на Юлиане. Пульверизацию с применением сильного импульса на врага. У Ароганса в руку была встроена такая функция. Когда я сжал его со всей своей мощью... «Какая беспечность! Ложись!» Импульс прихлопнул противника и плод внутри брони потерял сознание. Когда Ароганс отпустил его, броня противника полетела в сторону моря. «Тебе лучше поторопиться и последовать за товарищем!» Один из противников отделился, чтобы помочь летевшему вниз товарищу, что сократило число врагов. Я, впрочем, надеялся, что не почувствовал свое проигрышное положение и отступят. «Хозяин, за спиной!» Развернувшись, я видел, как одна из броней взмахнула мечом сверху вниз. Игнорируя атаки выведенных дронов, он кинулся ко мне, не замечая вмятин. Когда я защитился левой рукой, меч противника сломался. Я услышал голос, когда мы сцепились. «Исчезни, чудовище из королевства!» Сразу после чего Люксон предупредил меня. «Хозяин!» Когда Ароганс повернулся, я увидел, как на меня несутся еще три врага в броне. Прямо впереди на меня летел командир черных рыцарей со своим огромным мечом. И в то время, как монитор заполнило черным, наконечник его меча пробил обшивку и направился ко мне. Крис вырубил одного из рыцарей княжества и поискал Леона. Их число неплохо сократилось. Где Бальфолд? Перед глазами Криса возник вид черного рыцаря, вонзившего свой большой меч в Ароганса. «Это же черный рыцарь!» Дом Криса превозносили владение мечом, а его отец обладал титулом мастера меча. Однако, даже он был не ровней черному рыцарю. Видя, как сильнейший рыцарь княжества пронзил Ароганса, Крис стиснул зубы и опустил голову, но тут же поднял ее. Эвакуация на партнера уже была завершена. Если худшее стало бы еще хуже, он мог бы купить немного времени, чтобы все могли выжить и вернуться домой. Если черного рыцаря оставить одного, он начнет преследовать партнера. Крис решился. «Прости, Мари, похоже, это будет мое последнее решение». Когда он вставил меч и был готов броситься к Леону, черные рыцари вдруг повели себя странно. Ароган схватил броню противника обеими руками, хотя в нем торчал меч. Сразу после этого его руки вспыхнули, и с выбросом импульса черная броня прекратила двигаться и стала падать в сторону моря. Ароганс попытался протянуть руку черному рыцарю, но тот вытащил большой меч и разорвал дистанцию. Когда раздробленная черная броня вмешалась, чтобы помочь черному рыцарю, Ароганс схватил ее, отправил еще одну ударную волну и отбросил в сторону в небоеспособном состоянии. Он жив? Крис был рад увидеть, что Леон был жив. «Вперед, Бальтфолд! Если это ты, тогда ты сможешь сражаться с черным рыцарем!» Я оттолкнул рукой в сторону этого монстра, который был пронзен насквозь. Грудь Ароганса была разворочена, ветер снаружи проникал в кабину, создавая острое чувство необъятности. В то же время меня переполняло беспокойство, потому как мое тело было открыто внешнему миру. Я наклонил голову вправо, на волосок уклонившись от огромного меча черного рыцаря. Меч был нацелен пронзить мою голову. Направь он его в мой живот, я был бы уже мертв. Невооруженным глазом я видел черного рыцаря, снова поднимавшего на меня свой меч. Люксон доложил о состоянии обшивки брони. «Эффективность уменьшена на 30%. Нагрузка на пилота также увеличились. Я советую вам отступление. Никогда не видел, чтобы броню Ароганса могли пробить. Похоже, меч вашего противника создан из металла, чуждого моему миру, адамантия. Некий фэнтезийный металл. Так значит, какой-то фэнтезийный металл? Это был специально созданный двуручный меч. Черный рыцарь был сломанным персонажем с подобным оружием. Эй, я просто хочу поскорее отсюда выбраться. Что с этим парнем такое? Он кажется слишком сильным. Опровержение Люксона моих жалоб ударило в саму точку. Это итог того, что вы не забирали жизни своих противников, хозяин. Благодаря этому они были загнаны в положение, где они не могут отступить. Как болезненно правдиво это было. Затем черный рыцарь сказал мне: «Ты юн. Слишком юн. Ты на самом деле рыцарь королевства?» Я не был особенно уверен в деталях, касающихся сеттинга черного рыцаря, но его грубый голос звучал так, что он или в самом расцвете сил, или только перешагнул этот порог. «Ваше нападение не оставило иного выбора, кроме сражения, не думаете?» «Вот оно как. Когда-то в моем случае было так же. Я был юношей, питавшей ненависть к королевству, в котором я был рожден. Я не мог отвернуть взгляд от черного рыцаря. Я крепко вцепился в рычаги, сжав кулак араганца, отрывисто дыша от напряжения. Почему я был обязан сражаться в такой сложной битве? В обычное время я точно бы сбежал. Почему же я не сбежал? Мне было бы стыдно бежать после такой злобной критики других детей, но еще потому, что этот парень не собирался отпускать меня. Если я покажу спину, он точно убьет меня. Более того, огромный меч, которым владеет противник, пробил араганца, а значит, он сможет пробить и обшивку партнера. В моей голове всплыли лица Ливии и Анжи, а что насчет других? Да будто я их знаю. Если не остановлю этого парня сейчас, эти двое будут в беде. Я прошу разрешения использовать мое главное тело. Если ты используешь его, ты можешь убить черного рыцаря. Я не могу позволить тебе этого сделать. Я не могу вас понять. Противник наступает. Черный рыцарь сделал первый ход. Амулет, надетый на мою шею, вздрогнул. Когда черный рыцарь взмахнул своим громадным мечом, в его движениях не угадывалось и тени нерешительности. Он не колебался в намерении убить меня. Когда я остановил удар правой рукой, меч глубоко вошел в нее. Сигнал тревоги продолжал звучать, и когда я направил левую руку на черного рыцаря, он, похоже, почувствовал опасность, вытащил меч, перелетел через меня и повернулся к моей спине. Развернувшись, я увидел, как черный рыцарь горизонтально взмахивает своим громадным мечом. Сократив дистанцию, я схлестнулся с черным рыцарем, и его меч глубоко вошел в мое правое плечо. «Да насколько же броня этого сломанного ублюдка сильнее моей?» Люксон спокойно ответил на мою жалобу. «Просто существует подавляющее различие в навыках пилотов». Когда я направил левую руку на черного рыцаря и готов был выстрелить ударной волной, он свирепо отбил мою руку и оторвался от меня. И вот так мы продолжали борьбу снова и снова, сталкиваясь друг с другом, и через недолгое время черный рыцарь, стоя спиной к заходящему солнцу, встретился со мной лицом к лицу. Черный рыцарь потерял левую руку и был без обеих ног. Я был весь разбит, и черный рыцарь был ослаблен. Подумать только, что я проиграю рыцарю из королевства. Он издал болезненный звук. Я тоже мучился от боли. Когда черный рыцарь ринулся вперед, я прищурился от света заходящего солнца. Я ощутил, что в огромный меч на мгновение вспыхнул, а у него есть яйца, чтобы использовать такой старый трюк. Какая трусость! Сблизив дистанцию, черный рыцарь бросил свой меч на араганца. Я тут же выскользнул из-за араганца и прыгнул, зацепившись якорем за броню черного рыцаря. Хотя черный рыцарь был удивлен моими действиями, он улыбнулся. «Так ты сдаешься?» «Не-а, победа за мной!» Черный рыцарь, сосредоточив все внимание на одном мне, не заметил, что Араганс пришел в действие. Араганс крепко схватил броню черного рыцаря, сдержав его движение. «Что? Как ты смог им управлять?» Оторвав голову его брони, я встал перед черным рыцарем, пока он был не в состоянии двигаться, встретившись лицом к лицу с пожилым человеком со шрамом на лбу. Я достал из кобуры пистолет и наставил на него. «Это конец. Сдавайся!» Черный рыцарь уставился на меня. Его дух мог у любого вызвать холодок в спине. «Отказываюсь. Просто убей меня поскорее. Убей этого труса». Я был не согласен. Люксон показался из-за араганца и подлетел ко мне. «Хозяин, мы завершили получение полного контроля». Я огляделся, не слышав больше звуки битвы. Вражеский флот не мог больше двинуться. Все их боевые единицы брони также парили над морем. «Браво! Мы могли остановить княжество, и не пришлось даже использовать главное тело Люксона». Это действительно было проблематично. Черный рыцарь чувствовал горечь. «Простите меня». «Принцесса». Наблюдая за черным рыцарем в таком состоянии, я заметил, как из одного боевого корабля княжества выстрелил луч света. «Они действительно не знают, когда сдаваться». Гаррет хохотал, как ненормальный, увидев поражение черного рыцаря. «Все, все, это конец». После поражения черному рыцарю, легенде воплоти, мораль войск княжества упала на дно. У них не осталось больше боевой мощи. Войска княжества проиграли гражданскому дирижаблю с кучкой студентов. Гаррет, который, вероятно, всего должен был нести ответственность, достал предмет, похожий на пистолет из кармана, и подошел к окну. Этот предмет, который мог выстрелить лишь один раз, был создан в результате исследований магической флейты. Он мог созвать монстров в одно место. Изначально этот инструмент должен был собирать монстров, управляемых магической флейтой, но его использование запретили, так как он давал исключительно большой эффект. В таком случае я должен, по крайней мере, уничтожить все. История не запомнит меня как некомпетентного. Я просто сотру все следы. Когда он направил пистолет в небо и нажал на курок, тот выстрелил чем-то вроде сигнальной ракеты. Зарево, которым зажглось темное небо, издало странный звук. Затем появились монстры, будто привлеченные им. Из неба, из моря они собирались один за другим. «Давайте, монстры, уничтожьте здесь все!» Немыслимо сильная броня Черного Рыцаря была уничтожена и выведена из строя. Остался только один большой странный дирижабль. Вражеский корабль с небольшими пушками. Гары думал, что тот будет слаб против подавляющего числа врагов. Паниковавшие солдаты прибежали и вырубили Гаррета, который раскатисто хохотал. Однако количество монстров продолжало расти. Я наблюдал за ситуацией с макушки Араганца, который все еще держал Черного Рыцаря. Я легонько выдохнул перед видом монстров, без конца текущей рекой. Люксон, парящий рядом со мной, беспечно произнес: «Неплохое зрелище видеть, сколько их собралось!» Неподвижный Черный Рыцарь взглянул на корабль, который выстрелил сигнальной ракетой. «Какой глупец! Он планирует избавиться здесь от всего? Эй, недомерок, предупреди принцессу! Скажи ей сыграть на магической флейте! Эта ситуация неблагоприятна и для вас!» Он планировал позволить ей управлять только что собравшимися монстрами магической флейтой? Это действительно был вариант, но в таком случае количество врагов снова бы возросло. Вероятно, заметив мои сомнения, Черный Рыцарь попробовал убедить меня. «Я не планирую больше идти против тебя. Ты хочешь, чтобы обе стороны были уничтожены?» Да будто я мог верить его словам. Я повернулся к Люксону. «Я не хочу полного уничтожения, Люксон. Как насчет начать работать?» «Наконец пришел мой черед». Красный глаз Люксона вспыхнул. Вслед за чем парящее в небе облако выстрелило множеством тонких лучей света, пронзив всех собравшихся монстров и обратив их в черный дым. Черный Рыцарь повернул голову и увидел эту картину. Что происходит? Это было похоже на метеоритный дождь. Однако черный дым, поднявшийся от убитых монстров, постепенно заполнил всю прекрасную картину. Я повернулся лицом к Черному Рыцарю. Вы не единственный, у кого есть козыри в рукаве. Постарайся так и сказать своей стране, когда вернешься домой. В ответ Черный Рыцарь закричал на меня. «Ты хочешь пощадить мою голову? Ты? Так ты не показывал свою силу с самого начала? Что за идиотов ты планируешь из нас сделать? Что мне вообще делать с головой этого старого пердуна? Как будто мне нужна твоя голова, старикан. Впрочем, я приму в дар твой большой меч. Как-никак, кто знает, что ты еще можешь с ним сделать? Двуручный меч Черного Рыцаря действительно был для меня помехой. Ты недомерок. Помни мои слова. Твоя наивность однажды будет стоить тебе жизни. В следующий раз ты точно...» Я улыбнулся, смотря за вспышкой ярости Черного Рыцаря. «Я тут спасаю тебя с доброты сердечной, а ты только надменно рычишь, а? Старик, похоже, ты не понимаешь. С вами уже покончено». Так как Черный Рыцарь показал непонимающее выражение лица, я вежливо и мягко пояснил. «А ты не понимаешь? Конечно, противник, которому вы проиграли, был вооруженным, но все же гражданским дирижаблем. А вдобавок к тому унижению, на нем ехали студенты. Когда вы пытались захватить заложников и студентов, студенты захватили вас. Понимаешь, что это значит?» Черный Рыцарь показал изумленное лицо. «Какое бесчестие!» Я улыбнулся, рассказывая ему суть вопроса. «Взрослые мужчины совершили серьезное нападение на каких-то детей, продули им. Я, конечно, великий и ужасный, но это дело не меняет. Вы все проиграли дворянским детишкам из королевства. И вы искренне считаете, что для вас будет хоть какое-то будущее? Старик, тебе стоит просто уйти в отставку. Ха-ха-ха! Да тебя все равно ждет только отставка. Твое время уже истекло. Ты уже неплохо поработал. Как насчет уступить свое место рыцаря? Давай!» Лицо Черного Рыцаря исказилось от разочарования. «Ты хочешь сказать, что мы будем жить запятнанным позором? У тебя нет даже милости позволить рыцарям умереть на поле боя. Ты демон!» Я приблизил свое лицо к лицу Черного Рыцаря, ударившись лоб в лоб, что оказалось больно. Ну и твердолобый же он человек. Милосердие убить? Мне такие ценности были непонятны. С таким противником было трудно иметь дело. Проигравшие должны подчиняться победителю, так? Проживай свои дни, барахтаясь в бесчестии. Человек я, может, и добрый, но вот рыцарь из меня настоящее чудовище. Черный Рыцарь стиснул зубы. Его ненависть ко мне создала на его лице неописуемое выражение. Интересно мне, сколько еще ты сможешь так сражаться? Пока мы были поглощены разговором, Люксон закончил истреблять монстров, и теперь нас окружила тишина. Я связал Черного Рыцаря, повернулся в сторону партнера и затем начал движение. Я опустился на палубу, затем я отправился в ангар партнера, уже темнело. Меня поражал огромный меч, который пронзил потрепанного Араганца. Этот черный двуручный меч наверняка испил уже немало крови. Кажется, он был проклят, насколько я помню, он навязывал человеку свою волю. «Хозяин, зачем вы усложнили себе жизнь сражением? Если бы я использовал главное тело, победа над Черным Рыцарем была бы легким делом. Я бы хотел услышать причину, по которой вы взяли на себя такой риск. Согласен, что я добровольно поставил свою жизнь под угрозу. Люксон критиковал меня, но я задумался, глядя на этот огромный меч. Я действительно мог легко растоптать всех врагов подавляющей мощью. Но в таком случае я был бы всего лишь инициатором массовой бойни. Мог бы я жить после этого без всяких неудобств? Никак нет. Я бы точно жалел об этом, и эти воспоминания преследовали бы меня. Кроме того, количество моих проблем бы лишь увеличилось. Наверное, тебе было бы легко вынести всю армию княжеств в одно мгновение, но что же случилось бы потом? Вас стали бы видеть угрозу, хозяин. Не только княжество, но и королевство начало бы действовать. В худшем случае, они стали бы пытаться вас убить. Впрочем, я никогда не позволю этому случиться. Как бы то ни было, я не смог бы больше жить, так как жил до сих пор. Мне пришлось бы продолжать сражаться. Возможно, без иного выбора, кроме как заполучить контроль над всем. Совсем как королевство Хольтфолд. Единственная альтернатива было бы бегство. Я не хотел делать так, потому что это привело бы к проблемам. Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы заполучить такой чит, как ты. И я не хотел бы принимать решения, которые лягут бременем на мое душевное здоровье. Это вопрос моих чувств, понимаешь? Чувств. И еще, я не хотел, чтобы Люксон устраивал резню. Наступил новый день. Я находился на парящем острове, принадлежавшем княжеству, где была свалена куча сломанных дирижаблей. Так как роботы закончили разборочные работы, я наложил лапу на большую часть летучих камней. Все это было моим. «Перенеси броню тоже. Я заберу домой дирижабли в хорошем состоянии». Люксон парил рядом со мной. Похоже, его любимое место было у моего плеча. «Не обязательно было тащить все, хозяин. Никакого сострадания, как и ожидалось. Я знаю, понял? Я и сам не горжусь этой частью себя». Рядом находился связанный и без усы мужчина, Гаррет. Он был хорошенько побит, но это было не моих рук дело. Когда мы его схватили, он находился без сознания и уже был в таком состоянии. «Барон Бальтфолд, если можете, почему вы не вернете летучие камни?» Я ответил, ухмыльнувшись. «Хм, интересно. А чего же я должен это делать? Ведь наш роскошный лайнер был атакован и уничтожен. Неужели мне нельзя хотя бы взять парочку камней? А ведь если бы определенная группа людей не напала бы на нас, такого бы не произошло. В таком случае формальные переговоры между княжеством и королевством смогут... Ой!» Я пискнул, когда я громко топнул по полу. «Из чего это я? Победитель должен идти на компромисс». «Да, но...» «Все лучше некуда, так?» «Нет, понимаете, просто замечательно, правда?» «Да». Гаррет, чья жизнь и смерть была в моих руках, скривился от недовольства. «А, боже, какой же я добросердечный! Как-никак, я отпущу вас за такую пустячную цену! Щедрость – это мой грех!» Люксон был поражен. «Ваша безжалостность ошеломляет, хозяин!» «Разве это не лучше, чем взять в плен солдат и продать их в рабство? Вы, кажется, продали небесных пиратов виконской семье». «Подозреваю, что это правда. Виконский дом обнаружил месторождение, и покупка рабов им подсобит. И вообще, они были преступниками. Они знали, что будет, если их поймают. Так что не им жалеть о принятых ими решениях». «Разве вы не говорили, что хотели помочь их дому? Может, я что-то такое и сказал? Мы продали их виконскому дому, которому строила козья моя сестричка». И теперь небесным пиратам придется усердно работать ради людей, поставив на кон свою жизнь. Черная непосильная работа в шахтах была опасной. Они работали в условиях, которые даже взрослого могут сломить. Я считал себя ангельски добрым человеком, учитывая, что не отправил солдат княжества в подобное место. Однако внутри я немножко сомневался. Хоть я и срезал большую часть военного потенциала княжества, прекратят ли они сражаться? Мне очень хотелось бы, чтобы они забросили войну. Хоть теперь у меня и добавилась в голове забота о будущем, я хотел сделать что-нибудь для королевства после такого долгого застоя. Передо мной была огромная груда поломанной брони. Придется починить и это. Я не против починить их все, но люди начнут что-то подозревать. Вам стоит отдать их в мастерскую для починки брони. Лучше всего, если бы вы сами были владельцем такой мастерской, хозяин. Сразу это сделать не получится, но звучит неплохо. Хм. И кому же стоит доверить это дело? В последнее время появилось множество мошенников, заявляющих, что специализируются на производстве брони. Вам лучше быть осторожнее, заказывая обслуживание. Да, в игре действительно были такие мошенники. Что за жестокий социум? Люксон сказал мне. «Хозяин, мы закончили нашу работу. Мы можем выдвигаться в любое время». «Точно. Раз мы украли все, что нужно украсть, как насчет отправиться домой? Сейчас вы были совсем как небесный пират. Отчалив с парящего острова, я утащил с собой дирижабли княжества и большую часть брони». Я находился внутри партера. После разговора с капитаном лайнера и учителями я был утомлен и вернулся в свою комнату. Перед дверью стоял робот, действовавший как телохранитель и охранявший комнату. Когда я сказал ему спасибо за твою работу и попытался открыть дверь, он встал у меня на пути. «Эй, дай пройти, это ведь моя комната!» Робот блокировал мне вход в комнату. «Да дай ты пройти, я устал!» По непонятной причине глаза на его голове замерцали, пытаясь донести что-то, но я пытался войти в комнату силой. Затем Люксон доложил, о чем пытался сказать робот. «Хозяин, в настоящее время в комнате находится двое...» Когда я открыл дверь, то увидел Анжи и Ливию, которые лежали на кровати лицом друг к другу. Я слышал их тихое сопение. Они спали, держась за руки. Покрывала были откинуты, и, похоже, они сняли свою форму. Рядом парил робот-смотритель, гладя их форму. А раз так, то значит под одеялом они были в одном белье? Когда они спали, у этих двоих были так милые лица. Какая замечательная картина. Я медленно закрыл дверь. Затем я повернулся к двери спиной и съехал на пол. Тебе стоило сказать, разве это не значит, что я просто за ними подглядывал? Папа Анжи меня убьет. Зажав в руках колени, я слушал, как Люксон объяснял, почему эти двое были в комнате. Кажется, они уснули, пока ждали в комнате. Наверняка они устали. Они обе были такими прелестными. Не будь у меня души взрослого, я мог бы за ними подглядывать. Как же хорошо, что я взрослый. Однако мужчины могут вести себя не лучше волков. Им стоит быть осторожнее. И где мне теперь спать? Так как студенты-матросы эвакуировались на партнера, я призадумался, какие комнаты еще остались свободными. Затем я услышал звук шагов. Кто-то подошел и остановился рядом со мной. И когда я поднял глаза, там стоял Крис. «Надо что-то!» «Бальтфолд, я хочу ответов!» «Ты отказывался от поединка со мной, потому что мне тебя не одолеть?» «Что там говорил этот тип? Он думал, что я могу его одолеть, как будто в глаза не видел свой талант во владении мечом? Это у него шутка такая?» «Чё? Это такая шутка? Прости, не оценил!» Крис покачал головой. Кажется, мой ответ его не убедил, и он интерпретировал его по-своему. «Что ж, ты одолел черного рыцаря? Наверное, мы в совершенно разных реалиях. Мои навыки нельзя даже сравнивать с твоими. Как унизительно!» Лучше бы он стыдился своего вечного недопонимания. Победа досталась мне только возможностями арроганца. «Ты неправильно меня по...» Однако Крис оборвал меня с таким выражением, будто он отыскал себе новую решимость. «Я определенно тебя догоню. Я стану настолько сильным, что ты признаешь меня. И я пришел, чтобы сказать тебе, ты моя цель». Пока Крис шагал прочь после своих слов, я подумал, стоит ли разрешить недопонимание, но отказался, так как это была бы морока. Слишком поздно было уводить их всех с кривой дорожки. Я думал так, глядя Крису вперед. «Ну ладно, тогда теперь скину все заслуги на него. Очередная уловка. Как грубо назвать это уловкой? Все будут счастливы, если по службе продвинусь не я». Размышляя о таких вещах, я сел перед дверью и заснул. Да уж, княжество было сильным противником. Я был в своей комнате в академии. Вернувшись, наконец, со школьной поездки, я валялся на кровати, болтая с Люксоном. «Хорошо сказано». После того, что случилось, мне о многих вещах задали вопросы. Хотя, когда я показал им большой меч черного рыцаря, я позаботился о том, чтобы много раз сказать правительству, Крис был лучше всех. Все остальные тоже делали все, что в их силах. Я притворялся, что глубоко тронут их усердием, параллельно настаивая, что я лишь оказывал поддержку. Не знаю уж, поэтому ли, но в этот раз страна выдала награды всем защищавшим лайнер студентам. Я слышал, что каждому должны были выдать медали. Вы уверены, что стоит отдавать им большой черный меч рыцаря? Я его не хочу, потому что он проклят, пить чью-то кровь. Ты же сам сможешь создать нечто подобное, так? Если произвести анализ, то действительно будет возможно. Однако, было ли необходимостью заходить так далеко, чтобы отдавать вдобавок дирижабли и броню? Это все только, чтобы ублажить королевский дворец. Кроме того, я отдал их папе Анже, потому что как чувствовал вину после лицезрения ее спящего лица. Все в порядке, часть осталась у меня, и теперь у меня на руках есть драгоценные летучие камни. На этот раз повышение не последовало, все кончилось тем, что каждому выдали медаль. Если вы с этим согласны, то я не возражаю. Многое случилось за этот инцидент. Была еще одна вещь, о которой я размышлял. В недалеком будущем мне наверняка предстоит куча работы, и придется трудиться изо всех сил. Неплохо будет достать браслет Ливи, а потом еще и закончить с конфликтом, с княжеством. Я наконец решился. Неплохо было бы остаться простым мобом. Однако, я хотел стоять рядом с теми двумя, а потому мне многое придется подготовить.